Я искал тебя, церковь моя. Я искал тебя, тихий мой дом. Было пусто вокруг, мне без тебя. Пусто без тебя. Я нашел тебя.